Глава 5. 101 вымпел. Март 2622 года. Город Полковников. Планета S-801-7, код Ямал. Система S-801. В Генштаб. Совет обороны. Воздух. Средства технической разведки подтверждают выход из X-матрицы крупных соединений флота Конкордий. Анализ солитонов Бруно Левашова дает прогноз приблизительно на 120 вымпелов старших рангов. В настоящий момент предпринимаются меры по уточнению состава сил противника. Начальник 5-го отдела ГРУ ВКС контр-адмирал Ю.В. Воронин. Всем в воздух! Приказываю начать предбоевое развертывание. Командованию вскрыть красные пакеты. По флоту сформировать боевые порядки на орбите в течение часа. По армии выйти на подготовленные позиции для отражения десанта. Генеральное сражение приближается. Приказываю держаться до последнего. Паникеров, трусов расстреливать на месте. Командиров, проявивших слабохарактерность и отсутствие твердости в управлении веренными подразделениями, отстранять и помещать под арест. Не дрогнем перед лицом врага. Держитесь, товарищи, с нами Россия и Бог. Главком Пантелеев. Нас подняли по тревоге в 5:27 утра 11 марта. Как сейчас помню красные цифры на стенных часах казармы 05:27:18, когда я упал с верхней койки, гальванизированной сиреной. По привычке глянул поверх двери и запомнил навсегда. Рядом с запозданием в секунду завозился Вениамин Орш. Он вообще отличался заторможенностью, в простительном для истребителя диапазоне. Казарма грохотала десятками голых пяток, шелестела комбинезонами и вжикала молниями. Так для меня началось генеральное сражение, известное теперь как «Битва 200 вымпелов». В те вязкие секунды мы не знали, почему воет сирена. Но ее звук привычно спрессовывал мгновение, заставляя ёкать печень, а надпочечники сифонить адреналином. Отчего тревога? Война — обычное дело. Кто же мог подозревать, что вот оно, началось? Что главное сражение войны на пороге, и что в родную казарму мы вернемся не все. Три святителя принял нас в свое истерзанное чрево и ушел на орбиту. Три святителя? Именно так. Наш авианосец в спешном порядке законифолили, признали годным к службе и в бой. Безрассудно. Пожалуй, если в обычных условиях. Но только не в то сумасшедшее время, когда на счету был каждый вымпел, способный поднять в космос стаю флугер. А что до штатного ремонта, дорогие мои друзья, обратно наши чудо-драконы вернуться не рассчитывали. Так что какой уж там ремонт? Когда перед тобой дорога в один конец не до красоты. О том, что клоны начали генеральное сражение, нас оповестили на палубе авианосца. Там, выстроившись перед нашими флугерами, мы получили первые вводные и отправились на разведку. Именно так. Война — это бесконечные переходы до рекогносцировки. Но начну сначала. Для чего вернусь на пару недель назад? Пролог генерального сражения получился очень утомительным. Бесконечные патрулирования, бесконечное боевое слаживание эскадрилий, часы и часы в компании техников и наших дюрандалей. Ваш покорный слуга так зазубрил дом документации к флугеру, что до сих пор могу цитировать его задом наперед, по диагонали с любого места. Тысячестраничный компендиум я, да и все мы, осваивали под руководством Андрея Грузинского. Напомню, это мобилизованный гражданский спец, светлая голова, один из локомотивов программы «Сталь-2», той самой, что увенчалась созданием истребителя «Дюрандаль». Ему активно помогал Фернандо Гомес, бывший коллега, пилот-испытатель господ Дитерхази и Родригес. Да, конечно, мы встретились. Мир летунов тесен, как ангар легкого авианосца. Дело было в брюхе Рюдзё, который нам выделили для развозов, пока три святителя подвергался всесторонней терапии. Низкие бимсы, тусклый свет, пахнет вокзалом, неуютный интерьер. Мы, группа пилотов, сидим на палубе с планшетами в руках и чешем затылки. Я старше, вроде как инструктирую молодежь, На самом деле, вместе со всеми обалдевая от информации, льющейся из уст грузинского. Этот тонкокостный человек не был прирожденным лектором, но так увлекался, что легко перекрикивал гудение универсальной ремплатформы. Это прямо напротив нас группа техников выдирала из плоскости Горыныча обломки клонской ракеты. Топливный дозатор устроен по револьверному принципу. В отличие от прямого конвейерного, к которому вы привыкли на флугере РОК-14 «Змей Горыныч», заливался соловьем конструктор. Дейтериевые микрокапсулы подаются в фокус инициирующих лазеров вот из этого восьмикамерного барабана. Взгляните на схему 24-бис. Двусторонний клапан-отражатель выполняет функцию отсечки, подающей камеры от детонационной камеры, и заодно является одним из эмиттеров электромагнитной ловушки, в которой и происходит подрыв заряда. Вы скажете, что привычный контейнер-дозатор надежней? Готов спорить, что 90% молодежи с ускоренных курсов первый раз слышали о такой штуке, как дозатор тяг, так что привычная его конвейерная версия была разве что нам с грузинским. И уж точно никто, в том числе и я, не собирались оспаривать надежность нововведений. В этот момент раздались гулкие шаги. Смутно знакомый голос из прошлого поизвинялся «Excuse me, pardon moi, простите». А потом на мое плечо легла рука, и некто произнес: «Господин Грузинский, я украду на пару минут вашего помощника». «Я вам не господин Гомес», — скривился мой тезка. «Впрочем, благоволить». Я обернулся, поднял глаза и тут же вскочил, едва не уронив планшет о палубу. «Фернандо!» Тут я немного замялся, так как лезть обниматься было неловко, а простое рукопожатие не отвечало уровню эмоций. «Я, отойдем?» — предложил пилот и крепко потряс мою ладонь, положив вторую руку на предплечье. Он не изменился, разве что еще больше похудел, хотя у кого из нас в те дни получилось располнеть. А так, шикарная полувоенная униформа с нашивками DIR, щегольской зачес, испаньолка и черные смешливые глаза. Вот, прибыл на усиление. Господа Дитерхази и Родригес прислали меня в нагрузку к дюрандалям, чтобы контейнер плотнее набить. Вот кого я рад видеть, так это вас. Я тут совсем зашиваюсь новобранцами. Я улыбнулся и даже прижал ладонь к сердцу, чтобы усилить накал искренности. Мы отошли в сторонку. Фернандо в обрамлении сварочных искр, бьющих за его спиной из борта потрепанного Горыныча, кратко расспросил меня о новостях и о жизни. Я рассказал, а потом поинтересовался, какого дьявола он здесь забыл. «Сейчас здесь очень опасно». «Клоны того и гляди нагрянут», — закончил я. «А, ерунда! Я испытываю новую технику и могу грабануться каждый день», — отмахнулся Гомес. «К тому же мне идут по контракту очень неплохие надбавки за риск. Или ты думаешь, что я к вам бесплатно?» Гомес подмигнул с отменным ехидством. «Помню, помню. Цель жизни — шале в Швейцарии, джакузи и две загорелые малышки с коктейлями». Я засмеялся. «Не в Швейцарии, на Корсике, и не шале, а пьяца!» Поправил тот и добавил хрусталя в звон моей радости, как сказали бы клоны, чтобы их цирроз забодал. После, когда он удалился, а лекция закончилась, меня отозвал грузинский на поговорить. «Аккуратнее с Гомесом», — сказал Андрей. «Фернандо корчит свойского парня, но на самом деле он стукач концерна. И вообще стукач по призванию. Он тут за мной приглядывает на предмет невосторженного образа мыслей. Контракт с DIR у меня еще не отработан. И готов спорить, уже договорился с особым отделом. Будет вам, пилотам, личные дела портить за малую мзду». Да, инженер грузинский пилота Гомеса не любил. «А мне-то что? Я в концерне провел несколько увлекательных месяцев. Там все на всех стучали. Что ж теперь, кровью блевать? Кроме того, я не понимаю паранойи некоторых товарищей по отношению к ГАП. Можно подумать, им нечем больше заняться, особенно здесь, на 801-м парсеке, по сравнению с которым тюрьма сойдет за санаторий. А уж мое личное дело, Знали бы вы, наивный товарищ Грузинский, что понапихали в него наши любимые органы. Лично мне Гомес был по-человечески симпатичен. Во-первых, пилот классный, от бога. Такие люди конченными мерзавцами не бывают. По крайней мере, мне не попадались. Во-вторых, он напоминал мне Камача Сантуша, отчего симпатии взлетали до черных небес. Что еще было до начала битвы 200 вымпелов? Еще были три вылета на охоту за ракетными мониторами. Два раза прогулялись чисто как на уток по осени. «Что-то клоны совсем мышей не ловят», — сказала рация голосом Ибрагима Бабакулова, замка Меска И-02, когда мы упокоили очередную пару гаденышей в районе внешнего пояса астероидов и собрались домой на Рюдзю. «Им совсем не жалко мониторов, что ли?» — согласился Берник. «Дрянь корыта, конечно, но ведь и они денег стоят». «Помяните слово Егора Кожемякина!» — включился еще один наш, из второй истребительной. «Это добром не кончится». «Согласен с Егором. Или клоны окончательно рехнулись, или одно из двух. Прокомментировали дискуссию со стороны штурмовиков». «Отставить каркать!» — рявкнул Василий Готовцев, КМС-2. «Есть приказ, значит, работаем. Хоть по монитору, хоть по линкору со всем фаршем. Чтобы я подобной трескотни в эфире больше не слышал. И-02, всем ясно?» Готовцева любили. Отец — командир и штатный герой гвардейского экипажа. Телом атлет, лицо как из мрамора, грудь в орденах. Все сплошь боевые брюлики. Всякую чушь типа 540 лет ВКС за выслугу и прочих инвалидов Куликовской битвы он принципиально не носил. И вот третий рейд на мониторы. Нас, как самых опытных мониторобойцев, послали в систему Вильдерштерн в рамках ведения гибкой обороны с постоянными контрударами. Система была единственной колонией синапского пояса, которую клонам не удалось захватить. Сходу не получилось, а стратегическая ее ценность на дальнем фланге пояса была настолько незначительной, что больше попыток не предпринимали. Единственная прохладная планета, Вестервальд, для обитания непригодна. Газовый гигант, где там жить? В атмосфере Вестервальда болтались станции-газососы, а на многочисленных спутниках добывали полезные ископаемые. Итак, попыток штурма не предпринималось. Зато флот «Конкордии» активно сохранял лицо, с регулярностью маньяков, бомбардируя тамошнюю инфраструктуру. Вот мы и полетели дать по зубам обнаглевшему агрессору. Как и предсказывал прозорливый безвестный штурмовик, или одно из двух, мониторы оказались приманкой. Пока мы таились в засаде в тени спутника, ударный авианосец «Тиштар» и легкий «Хардат» таились за другим спутником. С пятью фрегатами. Вместо охоты случился быстрый драп, в ходе которого нас настигла волна дальнобойных ракет с борта фрегатов. Домой не вернулись семеро. Среди фамилий зеленой молодежи, как обелиск над кладбищем, высилось имя В.А. Готовцев. Коля Самохвальский видел, как флугер с котом на киле подставился под ракету, прикрывая кого-то из пополнений. Кот... Таков был позывной Камэска. Чуть не забыл. В начале марта меня представили к отважной медали за крайне неосмотрительную выходку. Задание было прорвать блокаду планеты Грозной. Доставить груз ракет «Зенит» и всякой тушенки для субмарин ПКО, которые прикрывали небо над ушедшей в леса танковой дивизии. «Грозный, не успел соскучиться», — думал я. А еще я думал... Как ты доставишь те ракеты на подводную лодку? Сомневаюсь, что в районе ожидания на ледяном южном полюсе среди айсбергов сыщется достойное ВПП, а клоны дадут разгрузиться, перетащить контейнеры на лодке и улететь. Все верно. Выстроили нас на полетной палубе и вызвали добровольцев. Кто тут, мол, герои? Кто готов пилотировать Андромеду с зенитами и сесть на палубу субмарины? Я! «Я готов!» — завопил ваш покорный слуга и сделал шаг вперед. «В самом деле, на рыболовецкий сейнер я садился, вожделея денег, так неужто братьям в осаде не помогу?»